пришлось лезть через забор. «Идиоты! Надоела мне ваша академия! Анатоль, собирайся домой! Где Алойзи?» Анатоль робко приблизился к Филиппу. «Алойзи! Алойзи! Алойзи? Да там, в чемодане!» — пролепетал он. Филипп кинулся к чемодану, открыл его и в ужасе отшатнулся. «Так вот оно что, пан Клякса!» — прошипел он сквозь зубы. «Вот вы как выполняете свои обещания!» 20 лет я работал над этой куклой. Я приносил вам веснушки, цветные стеклышки, отдавал все состояние, чтобы вы могли открыть эту проклятую академию. А чем вы отплатили мне? Я думал, вы сделаете Алойзи человеком, а вы что сделали? Уничтожили труд всей моей жизни. Нет, это вам даром не пройдет, я вам отомщу. Вы еще не знаете, на что способен Филипп в ярости. Вы не знаете. Тут он вынул из кармана бритву, раскрыл ее и подбежал к елке. Пан Клякса молчал, только снова чуть уменьшился. Филипп срезал с елки все свечи и рассовал по карманам шубы. В зале наступила темнота. Что случилось дальше, я не знаю. В ужасе я выскочил в коридор, скатился по лестнице вниз и выбежал во двор. Стояла морозная декабрьская ночь, при свете луны и сверкающей белизне снега вся академия, ограда и парк были как на ладони. Мимо меня пробежала Анастазия, и я услышал звук открываемого замка. Анастазия открыл ворота, и как сквозь сон я видел пробегавших мимо товарищей. Я хотел крикнуть им «До свидания, ребята!», но слова застряли в горле. Прощание со сказкой. Луна светила мне прямо в глаза, и все вокруг тонуло в ее таинственном сиянии. Я опустился на скамейку и почувствовал страшную усталость. Я окрепился изо всех сил, чтобы не уснуть, и вот я стал свидетелем странного события. Академия, которая уже не была прежним высоким красивым зданием, а была в половину меньше, стала уменьшаться у меня на глазах. То же происходило с парком и с окружающей его оградой. У меня помутилось в глазах, зашумело в голове. Академия беспрерывно уменьшалась. Когда она стала не больше обыкновенного шкафа, из дверей выскочила маленькая человеческая фигурка и приблизилась ко мне. Это был пан Клякса, такой же маленький, каким я его видел когда-то в стакане. Тем временем небо надо мной опустилось и стало похоже на потолок, а луна превратилась в лампочку. Стена, окружавшая академию, настолько приблизилась, что я отчетливо различал дверцы, ведущие в соседние сказки. Время бежало быстро, и все вокруг продолжало уменьшаться. Веки мои слипались, меня охватывала дремота. Когда я снова открыл глаза, превращения подходили к концу. Я находился в комнате, освещенной сверху большим шарообразным абажуром. Академия превратилась в клетку, где сидел погруженный в раздумье Матеуш. Вместо парка я увидел прекрасный зеленый ковер с вытканными на нем деревьями, зарослями кустарника, цветами. Ограда превратилась в книжные полки, а дверцы — в корешки книг с тисненным золотом названиями. Тут были все сказки Андерсена и братьев Гримм. Сказки о щелкунчике, о рыбаке и рыбке, сказка про серого волка, про Белоснежку и 7 гномов и много-много других. Я сидел на диване, а рядом на полу стоял пан Клякса. Он был ростом с мизинец. Его руки и ноги невозможно было различить, и только лысая головка поблескивала при свете лампы. Я осторожно взял 2 пальцами и поставил его на ладонь. Еле слышным голоском пан Клякса пропищал: «Прощай, Адась, пора нам расстаться». ты славный и добрый мальчик.